Глава 5. Вечером сестра, сидя на кровати, снова и снова расчесывала волосы. Перед тем, как лечь спать, она 100 раз проводила расческой по волосам и тщательно вела счет. Я не понимал, зачем. «Что ты там делаешь?» — спросила она. «Ногу смотрю», — отозвался я. Я разглядывал правую стопу. От бугра под большим пальцем и почти до самой пятки шла по центру розовая линия. Ребенком, еще не научившись толком ходить, я наступил на осколок стекла. Помню, как, проснувшись на следующее утро в своей детской кроватке, я разглядывал черные стежки, удерживающие края пореза вместе. Это было мое самое раннее воспоминание. Я привык к розовому шраму. А вот дырочка прямо за ним, на своде стопы, была свежей. Она была как раз там, где я почувствовал острую боль, хотя сейчас она не болела. Это была просто дырка. Я поковырял ее указательным пальцем, и мне показалось, что в дырке что-то есть. Сестра перестала расчесываться и смотрела на меня с любопытством. Я встал, вышел из комнаты и направился в ванную в конце коридора. Не знаю, почему я не пошел с этим к родителям. Я вообще не помню, чтобы ходил за помощью к взрослым, если только совсем некуда было деваться. В тот год я вырезал у себя на коленке бородавку перочинным ножом, заодно узнав, какой глубины должен быть порез, чтобы стало больно, и на что похожи корни бородавки. В ванной, в зеркальном шкафчике, хранился пинцет из нержавейки с тонкими заостренными кончиками, чтобы вытаскивать занозы, и упаковка лейкопластыря. Я сел на металлический край белой ванны и стал обследовать дырку в стопе. Это была простая круглая дырочка с ровными краями. Насколько глубокая, мне не было видно. Что-то мешало, что-то застряло внутри. И когда в дырку попадал свет, то казалось, что оно уходит вглубь. С пинцетом наготове я наблюдал. Ничего не происходило. Ничего не менялось. Указательным пальцем левой руки я осторожно прикрыл дырку от света. Поднес к ней кончик пинцета и затаился. Досчитал до 100, наверное, из-за сестры и ее расчесывания. Потом убрал палец и сунул в дырку пинцет. Я поймал головку червя, если это был червь, зажав ее между металлическими кончиками и подтянул. Вы когда-нибудь пробовали вытащить из норы червяка? Знаете, как они упираются? Как они всем телом цепляются за стенки? Я уже вытащил что-то около 1 дюйма этого червя, розово-серого, в прожилках, словно пораженного вирусом, из дырки в стопе, когда почувствовал, что дальше не идет. Я ощущал, как у меня в ноге он застыл, стал неподатливым. Червяк меня не пугал. Было ясно, что с людьми такое случается. Завелись же у соседского кота дымки, глисты. У меня червяк завелся в ноге, и я пытался от него избавиться. Я стал вращать пинцет, думая, как мне кажется, про спагетти на вилке, и накручивать на него червя. Он сопротивлялся, но мало-помалу я выкручивал его, а потом он совсем застрял. Я чувствовал, как у меня внутри он упирается, словно жило, цепляясь за липкие стенки эластичного канала. Я наклонился, насколько это было возможно, дотянулся левой рукой до барашка с красным пятном посередине и пустил горячую воду. Вода лилась из крана в сливное отверстие 3-4 минуты, пока не пошел пар. Тогда я вытянул ногу и правую руку, крепко сжимая пинцет, а с ним и ту часть червя, что мне удалось из себя извлечь. Место, где был пинцет, я подставил под кипяток. Вода окатила ступню, но мои подошвы так огрубели от частой ходьбы босиком, что я не сильно боялся. Вода обожгла пальцы, но я был к этому готов. А червяк — нет. Я ощутил, как он извивается внутри меня, пытаясь увернуться от горячей воды. Как он слабеет. Победно я орудовал пинцетом, будто избавлялся от самого ненавистного существа в мире, и оно, поддаваясь, сопротивлялось мне все меньше и меньше. От горячей воды оно совсем размякло, и я упорно тянул, пока оно почти полностью не вылезло. Но я был слишком самонадеян, нетерпелив и торопился праздновать победу. Я дернул слишком быстро, слишком резко, и весь червяк оказался у меня на ладони. Его кончик, показавшийся из стопы, был неровный и сочился слизью, как будто оторвался. Но если что-то и осталось у меня в ноге, то самый мизер. Я с интересом разглядывал червя. Он был темно-серый и светло-серый, в розовых прожилках и с кольцами, как обычный земляной червь. Сейчас, когда его вытащили из горячей воды, он вроде бы оживал. Я держал его пинцетом за голову. Голова ли это была? Откуда мне знать? А тело свисало, дергаясь и извиваясь по всей длине. Мне не хотелось его убивать. Я не убивал животных, если можно было обойтись без этого. Но от червя нужно было избавиться. Он был опасен. Я в этом не сомневался. Я подержал извивающегося червя под струей горячей воды над сливным отверстием. И отпустил, наблюдая, как он исчезает в водостоке. Я оставил воду открытой, вымыл пинцет, заклеил дырку в стопе кусочком лейкопластыря, заткнул ванну пробкой, чтобы червяк не выкарабкался обратно до того, как закроется кран. Я понятия не имел, умер ли он, но не думаю, чтобы вы вылезли назад из нашего водостока. Я положил пинцет туда, где его взял, в зеркальный ящик, закрыл створки и посмотрелся. Меня занимал вопрос, в то время я частенько над этим думал. Кто я? И что за существо стоит по эту сторону зеркала? Если лицо, которое я видел там, было мною, а я знаю, что оно мною не было, потому что я — это я, что бы с моим лицом ни случилось, тогда что же такое я? И что за существо стоит и смотрит? Я вернулся в комнату. По графику, это была моя ночь, и дверь была открыта. Я подождал, пока сестра заснет, чтобы не наябедничала. И потом, при рассеянном свете из коридора, читал тайны секретной семерки, пока сам не уснул.